Так что сейчас все сжали яйца в кулак и вышли на лед. Что хотите, делайте. Хоть зубами его грызите, но я хочу видеть воинов, а не трусливых девиц. Не получается их переиграть. Так хотя бы набейте морды. Странная речь, учитывая, что проигрываем мы исключительно из-за удалений. Сейчас бы наоборот спокойно разобрать ошибки и постараться успокоить команду. Мы точно сильнее Фили, если играть в хоккей, а не устраивать на льду побоище. Но Баумен считает иначе. Ладно, подраться я всегда успею. Тем более, что парочка игроков в оранжевом мне уже недвусмысленно намекнула, что они не против сбросить краги, и это несмотря на то, что меня вроде как должны не трогать. Я тоже, но сначала надо все-таки попробовать выиграть эту игру. Я встаю на точку вбрасывания, место напротив меня занимает номинальный правый крайний кикер, и судья Пол Стюарт возобновляет игру. Я выигрываю вбрасывание, и Гиллис тут же уходит с шайбой за ворота. До выхода Мусила нам нужно продержаться еще 40 секунд, а потом уже думать об атаке. Я опускаюсь на лицевую, и Курт тут же возвращает мне шайбу. Аккуратно ее поднимаю над площадкой и выбрасываю из зоны. Сильно, но при этом надежно. Так, чтобы она приземлилась гарантированно в чужой зоне. Второй нападающий нашей четверки, Митч Месье, выходит в среднюю зону, создавая хоть какое-то пусть номинальное давление на Хикстелла, который с шайбой. Вратарь гостей отдает своему защитнику, и летчики через пару передач сначала входят, а потом и закрепляются в нашей зоне. Пара поперечных передач, вывод на бросок Кира, размах, и Месье ложится под шайбу. Я делаю рывок с нашего пятачка, успеваю выгрести шайбу из-под лежащего Митча и на скорости вхожу в чужую зону. Пробрасываю шайбу мимо защитника и совершенно неожиданно для всех вываливаюсь один на один с Хикстеллом. Размашистыми финтами укладываю его на лед и перебрасываю шайбу над ним. Вот же пластичный сукин сын. Вратарь Филадельфии каким-то совершенно кошачьим жестом успевает выбросить вверх руку с блокером, и шайба попадает в него. Но только для того, чтобы я тут же по бейсбольному добавил уже по парящей шайбе. Мой второй бросок Хикстелл отбить уже не может, и я ставлю на уши притихший мед. Центр. Я сажусь на скамейку, и вторая бригада меньшинства успешно убивает время. Мусил выходит на лед, но только для того, чтобы пересечь площадку и сесть уже на нашу скамейку. А на лед выходит мое звено. Баумен никого щадить не собирается и бросает в бой свои лучшие силы. Получаю передачу от защитника Чемберса и тут же отдаю на Мадана. Майк входит в среднюю зону, уворачивается от силового приема и тут же бросает в чужую зону Биллоуза. Брейн догнал шайбу на лицевой и, не глядя, набросил на пятачок. Там уже двое игроков в зеленом, я и Майк. Мы оба парни здоровые и силовую борьбу любим. Защитники Филадельфии, правда, тоже не лыком шиты, один из них отбрасывает шайбу коньком. На нее бросаются сразу двое. Форвард летчиков Смит и наш защитник Момонта. Он опережает конкурента на какие-то доли секунды и в одно касание отдает передачу параллельно синей линии. На шайбу накатывает Гиллис и щелкает в касание. Звон перекладины и красный свет за воротами. 3-5. Потом мы, правда, снова остаемся в меньшинстве. Братина удалили за подножку. В очередной раз я выхожу на вбрасывание в нашей зоне, выигрываю и транзитом через двух игроков Миннесоты шайба выходит в зону Филадельфии. Там ее подбирает Хикстелл, делает пас, и судья тут же свисти. Рон допустил совершенно дурацкую ошибку и сделал пас через две линии. Как итогом, я снова на точке, но теперь уже в зоне Филадельфии. Свисток, шайба на льду, движение моей клюшки, и вот она уже скользит к нашему защитнику Монте. Мо щелкает и да, сокращает отрыв в счете до минимума. Мы забросили уже вторую шайбу в меньшинстве сегодня. Тут же тренер гостей Холмгрин берет тайм-аут. На его месте это сделал бы каждый. Мы полноценно вернулись в игру, и противник откровенно поплыл. Тайм-аут подходит к концу, и против Кира в центральном круге. Игра возобновляется, и тут же в меня влетает Крейг Беруби. Он в прошлом сезоне не блистал в плане результативности, зато меньше чем в 30 матчах набрал за 100 штрафных минут. Почему у него так получилось, понятно. Беруби-то в ГА, и сейчас он снова сбрасывает краги. И Баумен, и Феррелл говорили мне, что вроде как лига обеспечила мне персональную защиту от любителей помахать кулаки. Но Беруби на это наплевать. Это уже вторая его попытка вызвать меня. Что ж, отсиживаться в сторонке, прикрываясь кулуарными договоренностями менеджеров, я не собираюсь. Давай, канадец, иди сюда. Глава 20. Беруби оказался очередным безыдейным тавгаем. Соображалка у него в драке не работало, и все, на что его хватило, это схватить меня за джерси одной рукой и, что есть силы, колотить второй. Стандартная и оттого очень предсказуемая тактика. И, судя по всему, он еще и не смотрел мои драки, коих уже было предостаточно. Иначе Берубе бы, что я всегда стараюсь в драках выгадать как можно больше простора и как я поступаю, когда меня хватают за джерси. Поэтому вырваться из его захвата у меня труда не составило, и когда я оказался на свободе, Беруби был обречен. Несколько быстрых и очень точных ударов в голову, и вот уже канадец летит на лед. Он даже не успел меня зацепить, так что я остался на ногах. Победно вскинул руки и под шум трибун поехал в штрафной бокс отбывать свои 5 минут за драку. Беруби, в отличие от меня, получил 2 плюс 5 как организатор драки. Большинство Миннесота провела хоть и в чужой зоне, но без какой-либо остроты. Не считать же за опасные моменты пару открытых бросков от синей линии. Хикстол увидел моменты этих бросков и без труда их забрал. За те 5 минут, что я был вне игры, счет тоже не изменился. Мы все так же уступали в одну шайбу. Баумен немного пошаманил с порядком выхода игроков на лед, и когда я отбил свой штраф, крайки из моей тройки тоже оказались на площадке. Правда, в эту смену у нас тоже ничего не получилось. Перехватить шайбу мы перехватили, и в зону вошли без каких-либо проблем. Но вот с завершением атаки возникли проблемы. Сначала моя неточная передача на Беллоуза помешала тому попасть в пустой угол, а потом у меня за воротами шайбу отобрал защитник Филадельфии. Пришлось уступить месту звену Арчибальда. Дэйву с партнерами почти удалось сравнять счет, но убойный бросок в упор от Ларри Ди Пальмы Хикстол отбил, а добивание у Арчибальда не получилось, и шайба прошла мимо ворот. Ей подхватил правый крайний Филадельфии Рик Токкит, ускорился и, обыграв по пути к нашим воротам троих игроков, вышел один на один с Карри Токка. Финн в концовке первого периода поменял Джона Кейси. Токкит, не сближаясь с вратарем, бросил, целясь Карри в домик, но Финн сыграл выше всяких похвал. Отбил шайбу клюшкой, а потом, еще и среагировав на повторный бросок все того же Токкита с острого угла, поймал ловушкой. На вбрасывание в нашей зоне вышло третье звено, и его центр Бротин не подвел. Нил хоть и проиграл Дэйву Паулину на вбрасывании, но максимально затруднил тому задачу. В результате пас у игрока Филадельфии получился корявый, и чтобы его обработать, защитнику в оранжевом пришлось потратить несколько драгоценных мгновений. Из-за этого наш словак Пасик успел провести на нем силовой прием и завладеть шайбой. Третья тройка нападения Миннесоты перешла в атаку, вошла в зону. Пасик отдал под бросок Братину, но тот не стал бросать, сам вернул шайбу партнеру. В результате Хикстол был отыгран, и в его ворота влетела пятая шайба. Мы перевернули игру и сравняли, проигрывая по ходу второго матча 4 шайбы. Спасти игру мы спасли, теперь ее нужно было выиграть. Этим мы занялись в третьем периоде. Соперник явно поплыл, и за перерыв их тренер Холмгрин ничего не смог с этим поделать. Мы практически сразу принялись добивать летчиков. Сначала Бротин, проводивший отличный матч, набрал очередное очко, добив после броска у Олли Шрайбера. Затем, буквально в следующей атаке, Арчибальд с третьей попытки все-таки затолкал шайбу в ворота. Хикстол пластался в эпизоде с голом Дэйва, но все-таки оказался бессилен. Филадельфия, пожалев своего основного вратаря, Рона поменяла, но лучше не стало. Марк Лафорист получил в свои ворота после первого же броска. В позиционной атаке мы с Майком запутали оборону Фили, и меня оставили совершенно одного в офисе Овечкина. Броском в касание я делаю дубли и набираю четвертое очко в матче. 8-5. В три шайбы мы повели за 8 минут до конца, и Холмгрин попытался встряхнуть свою потухшую команду. Филадельфия устроила вторую драку за игру. Она получилась не поединком один на один. Дрались на льду сразу по три игрока с обеих сторон. Итогом стала ничья, скажем так, и переполненные штрафные боксы. Я в это время находился на скамейке. Баумен как будто почувствовал что-то и убрал меня с площадки за 20 секунд до того, как у гостей сорвало башню. В принципе, это правильно, я уже успел сегодня поработать на хет-трик Гордихау. Забил, отдал, подрался. Так что хватит. Тем более, что после драки команды остались в равных, но не полных составах, и наш с Брайаном дуэт, как следует, оторвался на уставших филадельфийцах. За минуту с небольшим каждый из нас набрал 1+1. Эти шайбы стали последними в игре, которая завершилась с неприличным счетом 10-5 и вошла в историю. Еще никто и никогда не забивал 9 после 5 пропущенных. Мне в итоге досталась первая звезда матча после 3+3, по-другому и быть не могло. Нилу Братину, забросившему победный гол, вторая, а Беллоузу третья. Всего же в 4 первых играх сезона я набрал 21 очко, забросив 13 шайб и отдав 8 передач. Мой лидерство в бомбардирской гонке было неоспоримо, Лидировал я также и показателю плюс-минус. Речь Скотти после этой игры точно никому нельзя было подсказывать или давать слушать. Боумен и в обычных ситуациях не очень-то следит за языком. А уж после такого шоу. Английский мат, конечно, бледнее русского, но и с его помощью наш главный тренер сумел выразить крайнюю степень восхищения своей командой тем, что мы сделали с этими цензурой из цензура. В Филадельфии, чтоб их цензура вместе с их семьями и цензура домашними животными цензура. Цензура. Цензура. Никаких претензий ни к самоотдаче, ни к физической форме своих игроков Боумен не имел и на следующий день запланировал только одну восстановительную тренировку утром. После обеда мы были предоставлены сами себе. Сейчас меня такой подход к тренировочному процессу более чем устраивал, но в будущем обязательно нужно будет добавить к этому еще и индивидуальные тренировки. Мне же еще 17 возрастные изменения у меня еще идут. Да, кости у меня уже давно обросли мясом, притом отменного качества, но нельзя останавливаться в развитии. Если я хочу как можно дольше оставаться на самом верху, то над этим надо начинать работать уже сейчас. Взять, например, Криштиану Роналду. Этот безусловно великий футболист на старте своей карьеры ничем не напоминал ту машину, в которую он превратился к годам эдак 30. Его вечный конкурент Месси тоже прошел значительные метаморфозы. В результате и тот, и другой оставались на самом верху больше 20 лет. А все благодаря упорной работе над собой, в которой нет места мелочам. Или взять того же Кучерова. Этот пример мне ближе. Тот установил целую кучу рекордов как отечественного хоккея, так и Тампы не только благодаря таланту, но и с помощью фанатичной работы над собой. Каток, который будущий главный тренер сборной России залил у себя в гараже, вернее зальет, практически сразу обрел культовый статус. В общем, меня совершенно не устраивала та квартира, которую нам с Майком сняла команда. Мне был нужен дом, в котором я смогу обустроить спортзал, сауну с бассейном и каток. Девушки у меня пока что не было, зато в наличии имелась куча свободного времени. Многие, оказавшись в подобной ситуации, в итоге заканчивали свои карьеры из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Денег-то тоже полно, можно позволить себе все что угодно от любой выпивки до элитных проституток. Мне все это не нужно. Поэтому сразу после того, как тренировка закончилась, я буквально за шкирку поймал Майка. Тот собирался уже бежать звонить своей ненаглядной Карине и договариваться о встрече. «Надо поговорить», — сказал я Мадана. «Алекс, а это не может подождать? Мы хотели в кино сходить». «Нет, не может. Это важно». «Ладно, что там у тебя?» «Не здесь, дома». Мой водитель отвез меня и Майка на квартиру, и уже там, за обедом, я рассказал Мадана свою идею. «Майк, давай дом снимем». «Зачем? Чем тебя не устраивают эти апартаменты? У нас и так две большие спальни, притом не смежные. Гостиная, совмещенная с кухней, тоже огромная. Плюс это бесплатно. Команда за все платит. Я хочу сделать домашний спортзал и круглогодичный каток». «Каток? Как ты себе это представляешь?» «Нет, скоро зима и можно его и залить на заднем дворе. Но летом? Зачем? Чтобы тренироваться. Вот, например, сегодняшний вечер. Ты идешь в кино с Карин, а я мог бы поработать над кистевым. Он меня не устраивает сейчас». «Тебя не устраивает твой кистевой? Да половина команды, если не лиги, все отдаст за твои руки. Ты кистевым шайбы в углы кладешь как рукой, и все равно я хочу его улучшить. Слушай, пошли с нами. Или давай я позвоню Карине, и она позовет с собой подружку. Раз уж тебе настолько делать нечего, что ты хочешь дополнительно тренироваться». «Дополнительно я хочу тренироваться не потому, что мне делать нечего, а потому что это нужно. Короче, ты со мной или как?» «Ну хорошо, я тебя правильно понимаю, что ты хочешь сам снять дом и все устроить. За свои деньги. Почему это не может сделать команда? Тебе они точно не откажут. А сам как думаешь? Скотти это точно не понравится. Он наверняка решит, что я подвергаю сомнению его методы. Так он прав будет. Ты именно и делаешь сейчас». «Нет, ты не прав. То, что я хочу тренироваться дополнительно, не означает, что я не доверяю нашему главному тренеру. Нам с ним очень повезло. Просто я хочу большего». «Ага, я, кажется, понял. Я тебе нужен, потому что тебе всего 17. Ни одна фирма тебе не построит твой каток и ни один лендлорд не сдаст дом. У меня тоже могут быть проблемы, но это решаемо. Попрошу родителей». «Все так, верно. Ты разложил все по полочкам. А ты подумал, как ты за все заплатишь, минуя клуб? Насколько я понимаю, ты же своими деньгами не распоряжаешься, а твои родители в Советском Союзе? Вот черт, я об этом не подумал. Действительно, деньги у меня есть, но распоряжаться я ими не могу еще несколько месяцев. до января, если быть точным. Хорошо, ты прав, Майк, давай тогда подождем до января, а там уже начнем искать и дом, и все остальное. Да, давай. А теперь, если ты не возражаешь, я звоню Карине, и мы идем в кино. Он пошел в свою комнату. Телефоны у нас стояли в спальнях, и это были две независимые линии. Даже можно звонить друг другу. Что ты так говорил насчет подружки твоей, Карин? Крикнул я в спину Мадана. Я запомнил. Хорошо, хорошо, приятель. Займусь твоей личной жизнью. Бостон, Эдмонтон, Калгари, Лос-Анджелес, Торонто и дважды Детройт. Следующие 7 матчей мы неизменно выигрывали, и после игры с красными крыльями занимали общее первое место в дивизионе, конференции всей лиги. Этот октябрь вообще стал временем переписывания клубных рекордов Миннесоты. Первый раз она закончила календарный месяц, не потеряв ни одного очка. Первый раз выдала серию из 10 побед подряд и выдала лучший старт в истории клуба. И особенно важно, что из 11 первых матчей 4 мы сыграли с командами из дивизиона Норриса, нашего дивизиона. Мы создали какой-никакой, но отрыв, и теперь в случае спада имели право на ошибку. У меня, если говорить об индивидуальных достижениях, тоже все было, слава богу. Игроком месяца меня назвали абсолютно все, и даже Дон Черри, вечный ненавистник советского хоккея, сквозь зубы признал свою неправоту. Помешать мне выбить 50 в 50 могла только травма, и не просто травма, а что-то, что выбьет меня на несколько месяцев. Если же я пройду сезон без серьезных повреждений, то в первый же год смогу замахнуться на, казалось бы, вечные рекорды Грецки. 93 гола за сезон и 215 очков за сезон. У меня за эти 10 игр набралось аж 24 шайбы и 20 передач. Такими темпами я не то что забью 50 голов в первых 50 играх сезона. Я запросто могу перешагнуть за сотню заброшенных и 200 очков. А уж какие индивидуальные и командные показатели к концу сезона. Хотя загадывать дело совершенно неблагодарное. И так понятно, что ничего подобного не будет. Результативность неизбежно снизится. Накопится усталость, и главное, соперники найдут способы со мной бороться и уменьшить мою эффективность. Но в любом случае я уже в первом своем сезоне иду за рекордами. Все 6 оставшихся октябрьских матчей мы выиграли в основное время. И только Калгари с Макаровым в составе поставил перед Миннесотой по-настоящему сложную задачу. Мы проигрывали за 2 минуты до конца и даже уже играли без вратаря. Правда, в итоге удалось сначала сравнять, а потом и забросить победную шайбу с сиреной. Второй звездой в этой игре признали как раз Сергея Макарова. Новичок Огоньков успел заслужить доверие главного тренера и занял место в первом звене. Лучшим же признали Мадана. Майк сделал первый хет-трик в карьере и набрал 4 очка. Я довольствовался одной заброшенной шайбой и 2 передачами. Все остальные соперники оказались попроще. Даже чемпион Эдмонтон, и тот оказался слабее. С нефтяниками у нас получилась самая интересная игра в октябре. На 2 команды забросили аж 14 шайб, и на нашу долю пришлось 8. А вот Лос-Анджелес меня разочаровал. Моя первая очная встреча с Уином не состоялась по банальной причине. Грецкий пропустил домашний матч своей команды из-за болезни. Учитывая то, что и в предыдущей, и в следующей встрече он играл и играл отлично, отметившись заброшенными шайбами, смотрелось это очень странно. Как будто боссы его команды решили не выставлять свою главную звезду против меня, чтобы избежать неизбежного сравнения, которое будет не в пользу Грецки. Хотя, возможно, это все конспирология, и Уин действительно приболел. Игра с Торонто тоже была достаточно ожидаемой, мной так уж точно. Именно кленовые листья выбрали Таядами на драфте, и он даже подписал контракт с командой. Мне было очень интересно снова встретиться с этим в будущем знаменитым Тавгаем, но Тай немного поторопился. Игру с Миннесотой он пропустил из-за матчштрафа. Омрачили октябрь только травмы. Вылеты как минимум на пару месяцев центра наших центров Братина и Гагнера. Первый в матче с Детройтом он в совершенно необязательный момент лег под шайбу и в результате получил перелом лодыжки. Обычная, но от этого не менее обидная травма для хоккеиста. Да, у нас есть защита, но шайба легко может найти незащищенное место. Точно такую же травму получил на Олимпиаде Валера Каменский, и турнир мы доигрывали без него. Второй же остался на несколько месяцев без хоккея исключительно по собственной вине. Гонять по улицам со скоростью под 100 миль в час – это не лучший способ провести вечер выходного дня. Частенько она оборачивается неприятностями. Вот в случае с Дэйвом это и случилось. Он не вписался в поворот и въехал в магазин для взрослых. Как итог, закрытая черепно-мозговая травма – перелом основания черепа и нескончаемый водопад шуток на тему того, обо что именно Дэйв ударился. Да кучи его еще и штрафовали в команде на круглую сумму, и он лишился прав на 1.5 года. Трезвым такие вещи не делаются. Потеря сразу 2 центров – это серьезно, но варианты все равно были, начиная от поиска новых игроков на рынке и заканчивая перетасовкой звеньев. У нас не только Майк был номинальным центром, который играл на фланге. Тот же словак Пасик тоже в прошлом сезоне играл центрального нападающего, этот начал на фланге. Баумену даже не пришлось опускать Мадана во второе звено. Но все равно на первый ноябрьский матч команда вышла в ослабленном составе. Наш Баттом 6 существенно слабее, чем в октябре, и значит, что айстайм первых 2 звеньев будет еще выше. 12-й игрой сезона и 1-й в ноябре значился матч с Чикаго, с последней командой дивизиона Норриса, с которой мы еще не играли. В прошлом сезоне северные звезды имели кошмарную статистику в играх против черных ястребов, 2 победы и 6 поражений, и все вокруг были готовы начать мстить за прошлогоднее унижение. Глава 21. 3 ноября 1988 года. Чикаго, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки. Арена Чикаго Стадиум. Матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между командами Миннесота Норд Старс и Чикаго Блэк Хаукс. 18 400 зрителей. Все билеты проданы. К этой игре команды подошли в абсолютно разном настроении. Мы лидеры дивизиона и всей лиги, а Чикаго барахтается в подвале турнирной таблицы. В 13 матчах у них 9 поражений, 3 победы в основное время и 1 в дополнительное. Наши 11 побед смотрятся на этом фоне как нечто инопланетное. И если 2 последних сезона Миннесота традиционно была клиентом Чикаго, то сейчас уже от нас ждут продолжения победной серии. Букмекеры дают очень низкие коэффициенты на нашу победу. И 2 первых периода мы оправдывали выданные нам авансы. На 2-й перерыв мы ушли с комфортным преимуществом в 3 шайбы. Я открыл счет на 5-й минуте, а Пасик сделал дубль в концовке 2-го периода. У Чикаго был всего 100% момент в самом начале матча, но Такка справился с выходом 2-1 и намертво поймал шайбу. В общем, ничего не предвещало каких-то проблем, и мы должны были спокойно забирать эту игру. Особенно учитывая то, что опасных моментов у нас было намного больше, и по-хорошему более логичный счет сейчас это где-то 5-0 или даже больше. Игровое преимущество у нас полное. Но в перерыве Майк Кинен, будущий обладатель уникального достижения, он выиграет и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина, сумел найти нужные слова для своих игроков, и Чикаго встряхнулась. Погоню за Миннесотой начал Стив Томас, забросивший в большинстве на 3-й минуте 3-го периода. В этой шайбе была отчасти и моя вина. В это время я смотрел хоккей из штрафного бокса. Вообще я не часто удалялся по ходу уже проведенных 11 матчей. При достаточно внушительных 22 минутах штрафа из-за нарушений я пропустил всего 2 минуты. Все остальное время это следствие моих 4 драк. По 5 минут на каждую. Так что можно сказать, что я очень аккуратный игрок. Но сегодня я на ровном месте толкнул на борт Кейта Брауна и получил свои заслуженные 2 минуты. Игроки Чикаго не сразу, но вошли в нашу зону и, расстроившись, провели безукоризненную комбинацию с выводом Томаса на пустой угол. Тому оставалось только попасть. Следующая шайба влетела в наши ворота через 3 минуты. Проводивший до этого отличный матч Такка ошибся в безобидной ситуации. Он упал во время своего выхода из ворот за шайбой. Центр Чикаго Лудзик подобрал шайбу и поразил пустые ворота. 3-й гол Пасика, казалось бы, охладил атакующий порыв Чикаго, но нет, 2 гола защитников в красном установили паритет в счете. 4-4 после 60 минут игры. В этом сезоне у нас уже были крутые камбэки, например, в матче с Филадельфией. В этом матче уже мы оказались в роли команды, которая упускает из рук уже выигранный матч. Впереди был овертайм без права на ошибку, которую одна из команд допустила практически сразу же, как только игра возобновилась. И ошибка эта была из разряда той, что уже допустил Такка. Хотя одна ошибка – это неправильно. Победная шайба стала итогом целой череды ошибок и курьезов. Мое звено провело достаточно энергозатратный отрезок на старте овертайма. Мы 2 раза по ходу одной смены угрожали воротам Дарёна Панга и менялись по ходу матча. Благо, что шайба была у нашей защиты. Майк и Брайан уже сменились. Я тоже ехал в сторону нашей скамейки. Чикаго тоже меняла состав в этот момент, и внезапно я увидел, что у них на льду кроме вратаря осталось всего 2 хоккеиста. «Бобби, отдай мне шайбу, что есть силы!» — закричал я нашему защитнику и буквально на последних граммах бензина ускорился под нашу синюю линию. Крик был лишним, наш защитник Кларк, к который с шайбой стоял за воротами и жадал смену, тоже увидел ошибку Чикаго и, спустившись на пару метров, отдал мне передачу. Я выловил ее точно на центральной линии и пробросил мимо защитника Чикаго. А дальше случился очень комичный эпизод. На моем пути встал второй оборонец хозяев. Я попытался обыграть его финтом, но Дак Уилсон, защитник Чикаго, успел меня достать силовым приемом. Я лечу налево, туда, куда и шайба, моя клюшка вместе с Уилсоном направо. Вскакиваю на ноги, шайба рядом, но что с ней делать без клюшки? А вот что. Подбиваю каучуковый диск ногой, нагибаюсь ко льду и подхватываю клюшку игрока Чикаго. Уилсон тоже остался без нее, пока боролся. Сзади меня кто-то толкает и снова падаю, теперь правда на колени. И стоя на коленях, чужой клюшкой я бросаю шайбу по воротам Чикаго. Бросок из такого положения, выполненный без работы корпуса и ног, да еще с отбитыми после силового приема руками, это так, не угроза воротам, а так, козьи потягушки. Однако вратарь Чикаго не справился и шайба заползла в ворота. 5-4. Есть наша 12-я победа. Правда, добыта она уже в дополнительное время, так что рекордная победная серия Миннесоты. До нас еще никто не побеждал 11 раз подряд на старте сезона, формально закончилась. Но все имеет свойство когда-то заканчиваться. Так что настроение у команды было все равно отличное, и мы вернулись домой, чтобы 5 числа выйти на лед против того же противника. 5 ноября 1988 года. Миннеаполис, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки. Стадион Метрополитен Центр. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами Чикаго Блэкхаукс и Миннесота Норд Старс. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Я отбиваю 5 стоящим на скамейке партнерам. С льда убирают кепки, а под сводами арены в очередной раз звучит ария. Я только что забросил свою третью шайбу в этом матче, и Чикаго уже не оправится. На эту игру ястребы настроились куда как лучше, чем на прошлую, и с первой же минуты пошли форменные качели. Атака то в одну сторону, то в другую. Команды минимум времени проводят с шайбой в своей зоне и не задерживаются в средней. Все очень весело и на первый взгляд бестолково, но именно что на первый. На самом деле такая игра — это типичный управляемый хаос. Мы быстрее и куда техничнее Чикаго. Так что как только Кинин, в попытке перебегать Миннесоту, бросил вызов Баумину, тот его принял. Первый период завершился со счетом 2-2. На голы Мэнсона и Грэхэма мы ответили дублем Монты. Получилось в какой-то степени забавно. Игра строго вертикальная и быстрая, а у Миннесоты забрасывает защитник. Правда, оба гола — это добивание из центра зоны соперника, но все равно забавно. По броскам тоже паритет. 15-15. Думаю, что если бы сейчас велась продвинутая статистика, те самые XG, то им по у нас было бы равенство. Второй период, и снова 2-2 по итогам 20 минутки и 4-4 в тотале. Тут, правда, есть небольшое отличие с первым периодом. Если до перерыва все голы были забиты в равных составах, то тут наоборот. 4 подряд реализованных большинства. Сначала дважды мы, а потом и Чикаго. Мой вклад в 4 шайбы, заброшенные Миннесотой, тоже есть. 2 первых паса и 1 второй. Могло быть больше, но я дважды попал в штангу и один раз в перекладину. Не везло мне первые 40 минут игры. Зато третий период — это уже мой полноценный бенефис. 5-я минута периода. Я получаю пас в центральном круге от Монты. Отдаю на Мадана. Майк входит в зону, а я сразу иду на пятачок. Мой левый крайний бросает, шайба проходит мимо ворот, и я подбираю уже за лицевой. Разворачиваюсь и показываю обманное движение направо. Я делаю это так убедительно, что защита Чикаго купилась. Сразу 2 игрока в красном пытаются блокировать мое несуществующее движение или пас. Отдаю на Майка, и тому никто не мешает вывести нас вперед. Тут же Чикаго сравнивает, но мое звено в своей следующей смене снова выводит нас вперед. Пас на Беллауза, бросок, добивание, потом еще одно, и шайба транзитом через коньки защитника Уилсона заходит в ворота. Есть мой первый гол в матче. Проходит еще 3 минуты, и мы отрываемся в счете. Мы с Майком выходим на одного защитника, тот все делает правильно и не выходит на меня, контролируя возможную передачу. Но я все делаю самым аккуратным броском над плечом вратаря, попадаю точно в угол. 7-5. Мы сразу же остаемся в меньшинстве, но сначала наша вторая спецбригада, а потом и первая во главе со мной играет надежно, и у соперника ничего не получается. Ну а под занавес матча, Когда до конца оставалась минута и вратарь гостей ехал меняться на шестого полевого, я перехватываю шайбу в центральном круге. На противоходе убираю нападающего Саварда и выхожу один на один с вратарем. Тот успел вернуться в ворота, но не более. Я кладу его на лед финтом и с неудобной руки попадаю точно под перекладину. 8-5 и это победа, которая, учитывая неудачи Детройта и Сент-Луиса в параллельных матчах, еще более упрочила наше лидерство в дивизионе Норриса. Детройт и Сент-Луис отстают уже очень прилично, а Торонто так вообще смотрится на фоне всех остальных команд пятерки безнадежным аутсайдером. Кленовые листья и в прошлом-то сезоне смогли проползти в плей-офф только за счет тотальной импотенции Миннесоты. Сейчас все по-другому, и команда из Торонто видится одним из главных претендентов на первый номер драфта следующего года. Так что ноябрь мы начали ударно и второй месяц держали город в состоянии эйфории. Одним из проявлений которой стало изменение в ротации местных музыкальных радиостанций. Ария, захватившая сначала Мет, Центр, ни одна другая группа не звучала под его сводами чаще, а и потом сеть спортивных баров города плотно прописалась на радио. Наверное, это первая группа из Советского Союза, которую стали крутить в США. 10 ноября 1988 года. Москва, Советский Союз. Улица Неглинная, дом 15. Госконцерт СССР. Виктор Викштейн приехал в госконцерт в отвратительном настроении. Вот уже несколько лет он был, как говорили на Западе, менеджером и продюсером самой популярной хэви-метал группы Советского Союза, Ари, которую, как он считал, ее вывел из подвалов на телевидение, а в ответ получил черную неблагодарность музыкантов, которые были все чаще и чаще недовольны своим продюсером. Вот и сегодня утро началось с очередного неприятного разговора с музыкантами, после которого Виктору Яковлевичу позвонили и очень вежливо пригласили приехать на Неглинную. «Что им от меня понадобилось?» Недовольно пробурчал он себе под нос, когда повесил трубку. «Ехать никуда не хотелось». Но все равно пришлось. Госконцерт хоть и потерял немного своего влияния, но все равно оставался очень важной структурой, игнорировать которую себе дороже. Пригласили Виктора Яковлевича не к кому-нибудь, а к самому директору этой важной организации, Иванову. Когда Викштейн вошел в его кабинет, тот был не один. Вместе с чиновником там сидело еще двое мужчин. Притом один из них явно был иностранцем. Викштейн по роду своей деятельности был знаком с Ивановым, и тот представил его иностранцу. «Вот, Виктор Яковлевич, познакомься с нашим американским гостем, мистер Уолтер Рейли. У него есть деловое предложение по поводу одних из твоих подопечных. Это вы о ком говорите? Ария же твои, верно?» Викштейн кивнул, а дальше зачарованно слушал и не верил своим ушам. Как оказалось, в Миннесоте вот уже второй месяц подряд буквально сходили с ума по Арии. Группа постоянно звучала как по радио, так и во множестве баров города. Причиной этого был молодой советский хоккеист Семенов, который с недавнего времени играл за местную хоккейную команду и стал ее лидером. И этот Семенов слушал Арию, отрывки из которой ставили на хоккейном стадионе в честь его голов. «Ваша группа стала очень популярной у нас в городе», — говорил через переводчик Рейли. «И у меня, как у коммерческого директора развлекательно-концертного центра Тхиармары, есть к вам предложение. Я вас очень внимательно слушаю», — сказал Викштейн, не веря своим ушам. «Мы хотим организовать несколько концертов вашей группы у нас в Миннеаполисе. Мы готовы взять все расходы на себя и выплатить вам щедрое вознаграждение». «О какой сумме идет речь?» Виктор Яковлевич скрестил на удачу пальцы у себя за спиной. «Непосредственно группе мы готовы заплатить $30,000 за весь тур. Я уверен, что ваши музыканты будут довольны таким контрактом. Еще бы кто этим козлам рассказал о нем», — тут же подумал Викштейн. Вслух же он сказал совсем другое. «Думаю, мы можем договориться, господин Рейли, но у меня есть несколько условий. Я вас слушаю, мистер Викштейн. Контракт вы подписываете со мной, и по этому контракту должны будете заплатить часть денег авансом в рублях. Нам нужно будет подготовиться». «О, конечно, я не вижу в этом никаких проблем». Следующий час Виктор Яковлевич, руководство госконцерта, которому американцы платили отдельно, и Рейли обсуждали контракт, а потом заграничный гость уехал к себе в гостиницу. Бумаги должны были быть подписаны завтра, и завтра же он улетал к себе в Миннеаполис. Виктор Яковлевич был не только талантливым музыкальным продюсером, но еще и очень хитрым человеком, который к тому же еще и умел делиться от лица группы, а по бумагам именно он проходил как ее художественный руководитель. Он подписал контракт, в котором русская и английская версия отличались. В английской все было написано правильно. 30 тысяч долларов за 3 концерта с возможностью проведения еще одного, если будет спрос. Дополнительный концерт оплачивался отдельно, исходя из количества проданных билетов. А вот русская версия была немного другая. Концертов в ней было все так же 4+1, вот только сумма стояла другая. 10 тысяч долларов за все про все. Американцам было плевать, что там написано в русской версии, поэтому они легко ее подмахнули. А для того, чтобы руководство Госконцерта закрыло глаза на эти не такие уж маленькие шалости, Виктору Яковлевичу пришлось поделиться. Но все равно, денег по итогу к его рукам должно было прилипнуть очень много. Концерты были запланированы на конец этого, 88-го года и начало следующего. Репертуар группы был жестко оговорен в контракте, американцы хотели лучшие, по их мнению, песни со всех 3 альбомов группы. Новость о так внезапно свалившемся на них концертном туре, да еще и не куда-нибудь аж в США, примирила музыкантов группы и ее продюсера. Правда, было опасение, что не вовремя не удастся получить визы, паспорта и визы, но Ария получила поддержку на самом верху, и когда сомнений в том, что тур состоится, не осталось, группа засела за репетицией, стремясь довести свое звучание до совершенства. Наша серия без поражений, начавшаяся в самом первом матче сезона, оборвалась 4 декабря. Хартфорд Уиллерс на домашнем льду смогли одолеть обескровленную Миннесоту. У нас к тому времени случилось серьезное прибавление в лазарете. К Братину и Гагнеру прибавились Арчибальд, Гиллис, Мусил и еще несколько парней, включая уступившего пост номер один Кейси. О принципе, матч с Уиллерс был равным, и мы вполне могли взять и его, но концовка нашему сопернику удалась намного лучше. Как итог, поражение 3-5, первое за 26 игр. Серия в 25 матчей без поражений не стала рекордом. Плохие парни с Брод-стрит, Филадельфия сезона 1979-1980 не проигрывали на протяжении 35 игр, но все равно смотрелось очень серьезным достижением. Ну а для меня лично игра с Хартфордом стала особенной сразу по двум причинам. В ней я забросил свою 50-ю шайбу и набрал 100-е очко. После нее у меня стало ровно 50+50. Как и предполагали аналитики, по ходу сезона моя результативность в плане заброшенных шайб снизилась относительно первых матчей. Но зато я стал намного чаще отдавать результативные передачи и в любом случае шел на рекорд лиги по заброшенным шайбам. По прилету в Миннеаполис меня вообще ждал приятный сюрприз. По всему городу устанавливали рекламные щиты группы «Ария-2», которые приглашали на концерт любимой группы нашей звезды Алекса Семенова. Не то чтобы «Ария» и правда была моей любимой группой, но все равно приятно. Пропустить их выступление я никак не мог, тем более что мне есть с кем на него сходить. Глава 22. «Ты уже проснулся?» – спросила меня Ребекка. Я сделал вид, что не слышу ее и замер, изображая спящего. «Тщетно, не верю, Алекс. Ты не спишь. Ну ладно, я пока сделаю нам завтрак, а ты можешь еще поваляться». Девушка встала с кровати, надела на голое тело одну из моих футболок и, шлепая босыми ногами по полу, отправилась на кухню. А я, лежа в кровати, вспоминал, как она собственно появилась в моей жизни и спальне. Всему виной, если можно так сказать, тот случай на Миссисипи. Спасенные мной дети были сестрой и братом, у которых оказалось довольно много родственников, в том числе и старшая сестра, Ребекка, которая после того случая и шумихи на телевидении поставила себе цель во что бы это ни стало поблагодарить спасителя братика и сестренки. Мы с ней познакомились после домашней победы над Хартфордом, 12 ноября. Ту игру я доиграл, что называется, на морально-волевых. Дважды по ходу матча мне прилетело в лицо, и если бы не работа врачей, то я бы просто не доиграл бы из-за отека. Так что мне было не до разговоров, пусть даже и с настолько красивыми девушками. Так что мы обменялись телефонами, и я сказал, что позвоню завтра. Как раз на следующий день был запланирован выходной, а Ребекка и правда очень красивая. Она старше меня на несколько месяцев. В тот день, когда ее брат с сестрой чуть было не утонули, ей как раз исполнилось 18, и она студентка университета Миннесоты, в котором учится на дизайнера и одновременно с этим еще и выступает в группе поддержки университетских команд. Мы созвонились на следующий день и договорились встретиться в центре. Видок у меня был еще тот, отек за ночь спал, но левая половина лица превратилась в один сплошной синяк. В таком виде можно в фильмах ужасов сниматься без грима. Но ничего, мы мило поболтали с девушкой в одной из камешек даунтауна. Я выслушал целую прорву благодарности, а потом, совершенно неожиданно, она пригласила меня на семейный обед, чтобы родители тоже могли поблагодарить меня за спасение младших детей. Напористая какая, подумал тогда я, У нас еще ничего не было, она уже с родителями меня знакомит. Однако я согласился, но позже, когда я прекращу выглядеть как чудовище из дешевого ужастика. Причиной, по которой я дал свое согласие, была не только Ребекка и ее красота, но еще и мои родители. Я вспомнил, что вообще-то не был первенцем, и еще до моего рождения родители потеряли сына. Представив весь ужас и боль, который мама и папа испытывали от этого, я согласился. Родительские чувства одинаковы по обеим сторонам океана, и неважно, о каком ребенке идет речь, о первом или пятом. Так что в пятницу 18 числа я приехал в пригород Сент-Пола, где жила семья Ребекки, и позвонил в ее дверью. Правда, в очередной раз у меня был не очень товарный вид. Под левым глазом сиял отличный фингал. Всему виной был мой приятель Лукиянов. 17 числа мы играли с его Ванкувером. Игорь в середине второго периода хорошо так попал мне клюшкой по многострадальной физиономии. Я ему, конечно, практически сразу отомстил. Лукиянов отправился на скамейку штрафников, а я через смену отдал голевой пас на Майка. Но товарный вид Игорь мне испортил. Так что когда на следующий день Ребекка открыла мне дверь своего дома, то, не удержавшись, засмеялась. «Можно было не ждать неделю», — сказала она. «Тебе это не особо помогло, все равно лучше, чем было. Это мне в прошлой игре друг удачно попал». «Да я видела, мы все видели. Пойдем, я тебя со всеми познакомлю». Мистер и миссис Келли оказались адвокатами, у них была своя практика в Сент-Поле, и, судя по всему, дела у них шли отлично. Такого большого дома я тут еще не видел. То, что этот обед, во время которого мне пили осанну, перешел в свидание, получилось как-то случайно. Я, улучив момент, позвал Ребекку в кино вечером, она согласилась, и в итоге расстались мы только утром. С тех пор она частенько оставалась у меня, при этом девушке даже не приходилось ставить в известность родителей, так как студенты-первокурсники, даже если они из Миннеаполиса и окрестностей, жили в университетском кампусе. Очень удобно. От воспоминаний меня отвлек голос Бекки. «Алекс, тут по телевизору о тебе говорят, иди сюда, хватит бока отлеживать, делать нечего». Пришлось вставать. «И что же там говорят?» – спросил я, садясь за стол и отпивая большой глоток кофе. «Всю твою тройку номинировали на матч всех звезд. Голосование уже открыто». «О, отличная новость», – сказал зашедший на кухню Майк. «Всем привет, можно мне кофе?» Получив свою кружку, Мадана сказал: «Мы с Карин договорились пройтись по магазинам. Если хотите, то можете составить нам компанию». При этом он, когда Бекка не увидела, одними губами прошептал мне: «Алекс, пожалуйста, соглашайся, очень тебя прошу». «Бекка, как ты на это смотришь?» – спросил я у своей девушки. «Почему нет? Можно», – ответила она. «Спасибо, приятель», – также одними губами поблагодарил меня Мадана. «Понятно, моему приятелю повезло, его дама сердца оказалась очень большой любительницей шоппинга и таскала его по магазинам при любой удобной возможности. Майк, как истинный джентльмен, не мог ей отказать». Тем более, учитывая, как громко Карин его благодарила в спальне, но походы по магазинам были для него мучением. А тут у друга тоже появилась девушка. И теперь можно двух дам оставить в очередном бутике, а самому попить, посидеть в кафе, наслаждаясь выходным. Через 2 часа мы были в одном из торговых центров на Николет Молл, улице в центре Миннеаполиса, которая считалась главным местом для шоппинга в городе. Девушки вот уже полчаса были в очередном бутике одежды, а мы с Майком сидели в кафешке неподалеку. Я пил зеленый чай, а Мадана свой любимый молочный коктейль с тапиоковыми шариками. Если бы Бекка выбирала белье, я бы к ней, конечно, присоединился. Посмотреть на то, что я буду снимать с нее, очень интересно. Но до Виктория Секрет мы еще не дошли, и интереснее было обсудить с Майком последние новости. Если так дальше пойдет, то через пару лет лига изменит формат проведения матча всех звезд, сказал Мадана. Что ты имеешь в виду? Смотри, Алекс, начал мой приятель. В феврале мы, ни у Майка, ни у меня не было сомнений, что тройняшки из Миннесоты попадут на матч всех звезд. Будем играть в обычном формате. Конференция Кларенса Кэмпбелла против конференции Принца Уэльского. Но посмотри на список номинантов на участие. Ты, Третьяк из Монреаля, Макаров из Калгари, двое русских из Нью-Джерси, Курри из Эдмонтона. И ведь почти наверняка все эти парни будут выбраны. Я уверен, что скоро мы будем играть в формате Канада против всего остального мира, или даже Северная Америка против Европы. Возможно, ответил я, пожимая плечами. И почему нет? Такой формат интереснее, чем обычный. Какая разница, По большому счету, кто победит в этой выставочной игре, а вот надрать канадские задницы приятно и полезно. Это мы еще посмотрим, кто кому что надерет. Тут же загорелся Майк, и предупреждаю сразу, следующим летом, на Кубке Канады, я тебя жалеть не буду, русский засранец, с напускной грозностью сказал Майк, ты сначала попади в состав, герой. Я парировал его выпад и тут же добавил, мое-то место в составе сборной СССР сомнению не подлежит, в отличие от тебя. Попадешь ли ты в состав сборной на Кубок Канады, это вопрос. Да какие тут могут быть вопросы, у меня больше 2 очков за игру, воскликнул Майк. Или ты думаешь, что я без тебя не могу показывать хорошую результативность? Приятель, успокойся, я так не думаю. Ты и без меня регулярно набираешь очки, это была чистая правда. Из-за проблем с составом Баумен в последних матчах частенько ставил Майка центром второго звена, и Мадана неизменно был в плюсе по показателю плюс-минус. Я просто подшучиваю. Алекс, раздался голос Бикки, которая подошла к нам, как я выгляжу. Я хочу в таком образе пойти на концерт твоей советской группы. Шикарно, сказал я чистую правду, это то, что надо. Действительно, в чем еще идти на концерт Ари, как в блестящих кожаных брюках и такой же куртке. Интересно будет увидеть реакцию твоих родителей на внешний вид их дочери, продолжил я, их удар не хватит, не хватит, уверенно сказала Бикка. Они в Вудстоке познакомились, видя мое непонимание, она добавила, это такой музыкальный фестиваль, который прошел 20 лет назад, культовое событие, хотя ты же русский, понятное дело, что ты не знаешь, в общем они у меня были хиппи в молодости, их ничем не испугать, вот как, в молодости хиппи, а сейчас адвокаты, что-то они куда-то не туда свернули, это ты сам сможешь с отцом обсудить, если захочешь, сейчас я переоденусь и мы пойдем дальше. Девушка упорхнула, и я обреченно сказал Майку, как я тебя понимаю, приятель, концерт это, конечно, хорошо, но до него еще надо было дожить. Билеты у нас на пятницу 23 декабря, это первый концерт Ари из запланированных. Перед этим нам нужно еще сыграть аж 8 матчей, 3 из которых будут с соперниками по дивизиону Норриса. Дважды нам предстояло сыграть с Сент-Луисом и 1 раз с Детройтом. Кроме того, еще будут еще и матчи с Лос-Анджелесом, дома и в гостях, и если первые были важнее для команды, как-никак первые 2 раунда плей-офф проходят внутри дивизионов, то вторые для меня лично. В Лос-Анджелесе сейчас на все деньги играет Уэйн Грецки, и его называют моим основным соперником в борьбе за хард. Если бы те, кто выбирает обладателей индивидуальных наград, были объективны, то вопросов бы не возникало. Да, Лос-Анджелес преобразился после перехода Уэйна. Команда собирает полные трибуны и хоть и не смотрится так уверенно, как Калгари, но уверенно идет второй в дивизионе Смайта. Но мой влияние на игру и преображение Миннесоты несоизмеримо. Без ложной скромности можно было сказать, что если Грецкий изменил королей, то я поднял North Stars из мертвых. Сейчас просто нет игроков во всем мировом хоккее, которые настолько сильно влияют на свою команду. Ни в одном клубе или сборной. Но Грецкий есть Грецкий, кумир миллионов, живая легенда, находящийся на своем пике. Чтобы обыграть такого на его поле, нужно быть не просто сильнее. Я должен быть на 2 головы выше. Да, за меня говорило место моей команды в турнирной таблице и огромное количество набранных очков. Но нужно еще кое-что. Нужно на фоне Грецки наглядно показать, что я сильнее Уэйна. Гостевой матч с Сент-Луисом мы выиграли, что называется, на зубах. Вернувшийся в состав защитник Монта на предпоследней секунде основного времени сравнял счета в овертайме Митч Месси, с моей передачи забросил первую шайбу. Это была его первая в карьере заброшенная шайба в НХЛ и сразу такая важная. Эта игра стала первой в моей заокеанской карьере, когда мне досталась даже 3-я звезда матча. 1+1 оказалось мало для этого. Впрочем, я не расстроился. Намного важнее была общая победа в так тяжело складывающемся матче и то, что моя результативная серия продолжалась. Я забрасывал шайбы в каждом матче, в котором принимал участие, до рекорда Грецки, который в сезоне 1983-1984 набирал очки на протяжении 51 матча подряд, было еще очень далеко, но спортивные аналитики и журналисты всех сортов уже вовсю обсуждали вероятность того, что я это достижение у Уэйна заберу. 7 декабря у меня должна была состояться 2-я встреча с Третьяком, но на гостевую игру с нами Монреаль Влада даже не заявил. Когда я это узнал, то сразу позвонил ему. Канадский телефон Третьяка у меня был. Влад меня успокоил, сказав, что с ним все в порядке и тренер Бернс просто проводит плановую ротацию. Учитывая то, какой уровень у вратарской бригады Монреаля, это правильное решение. Руа тоже нужно давать играть, а то, учитывая его характер, он запросто мог психануть и потребовать обмен или еще что-то. Канадский вратарь стал в итоге моей самой главной проблемой в матче с Монреалем. Да и не только моей. Вся Миннесота испытывала огромные трудности с завершением атак. Руа буквально на ушах стоял во время матча и не давал забыть в таких ситуациях, когда казалось, что шайбе уже деваться некуда. Чего стоили хотя бы две минуты в середине второго периода, когда Монреаль остался втроем против пятерых игроков Миннесоты. За это время мы бросили по воротам Руа 6 раз, и все эти броски были опасными. Но он справился и так и не пропустил. В футболе, как и в хоккее, есть такое правило. Не забиваешь ты, забивают тебе. Мол, если бесплотно атаковать долгое время, то рано или поздно соперник тебя накажет за расточительность. Есть такое дело, да. Частенько так и происходит, но бывают и две другие ситуации. Не забиваешь ты, не забивают тебе и не забиваешь ты, а потом все-таки забиваешь. Вот последнее и произошло в нашей домашней игре с Монреалем. Количество наконец-то перешло в качество, и на старте третьего периода мое звено выстрелило даже не дуплетом, а триплетом. Мы забросили в трех сменах подряд, подтвердив свой статус самой опасной тройки чемпионата. И эти три гола были по-своему уникальны. Все три нападающих, я, Майк и Брайан, показали абсолютно одинаковую статистику. Каждый из нас забросил шайбу и отдал первую и вторую передачи. В концовке матча я забросил еще одну, в своем стиле убежав от всего Монреаля, и этим подвел черту. 4-0 и первый сухарь для Карритока в сезоне. Финн потихоньку становился первым номером команды, и игра на 0 должна была придать ему дополнительной уверенности, что было для нас очень важно. Я хорошо помнил, как автомобилист взял свое сенсационное чемпионство. Да, у команды сложилось отличное нападение, но без появления в составе третьего выиграть было бы в 1000 раз сложнее. А учитывая то, как протекала финальная серия, то и скорее всего невозможно. В двух выигранных без меня матчах вклад Влада в успех было очень трудно переоценить. Сейчас в Миннесоте сложилась в чем-то похожая ситуация. Так же, как когда-то в автомобилисте, считавшийся основным вратарь, получил травму и играет его дублер. Продатка куда сильнее Юры Волошина образца прошлого года, так что вопрос стоит менее остро. Но все равно, будь я на месте Баумана, я бы подумал над усилением вратарской бригады. Хотя если разобраться, то несмотря на суперуспешный старт и промежуточное первое место в таблице, состав Миннесоты нуждался в существенном усилении. Мы уже сейчас не так сильны, как на старте, объективно мы стали играть хуже из-за нехватки глубины состава в нижних звеньях. Баумину приходится сейчас все чаще разделять свое ударное звено, и это сказывается на результативности. Да и неправильно делать ставку только на одно звено. Еще одна травма, и я говорю даже не о себе, а о Майке и Брайне, и мы уже сильно рискуем посыпаться. Плюс нельзя никогда списывать со счетов банальную потерю формы. Сезон-то длинный, так что усиление нам было нужно. Но не то чтобы прям завтра. Мы как-никак на первом месте в лиге с очень хорошим запасом, да и времени до дедлайна еще полно. Обмены разрешены до начала марта. После победы над Монреалем мы еще раз обыграли Сент-Луис. В гостях потерпели второе поражение в сезоне и первое в основное время. От Детройта и дома выиграли у Баффало. Результаты команды медленно снижались, но запас все равно огромный. В результате к домашнему матчу с Лос-Анджелесом мы подошли с результатом 27-1-3-1, 27 побед в основное время, одно поражение, 3 победы в дополнительное время и одно поражение там же. В этот раз Грецкий не имел никаких проблем со здоровьем, и значит, наше с ним первое очное противостояние состоится. Глава 23. 17 декабря 1988 года. Миннеаполис, штат Миннесота. Соединенные Штаты Америки. Стадион Метрополитан Центр. Матч регулярного сезона НХЛ между командами Миннесота Норд Старс и Лос-Анджелес Кингс. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Еще есть храбрецы, в ком свобода жива. Приглашенная певица допела последние строчки американского гимна, и трибуны ответили ей аплодисментами. Девушка и правда молодец, старалась. Теперь можно приступить к игре. Наши проблемы с составом никуда не делись, скорее наоборот, они усугубляются. Три нападающих четвертого звена на всех сыграли 10 матчей в НХЛ. Но что поделать, глубина состава у нас по-прежнему является проблемой. Главный судья Дэйв Ньюэлл произвел вбрасывание, и игра началась. Грецкий выиграл вбрасывание и первая тройка королей начала атаку. Я же, вместе с моими партнерами по первому звену сидел на скамейке. Баумен решил, что будет лучше, если против тройки Грецки на первую смену выйдет Дэйв Арчибальд с парнями. Накладывать на первую тройку противника одно из своих нижних звеньев – это достаточно распространенная практика. По ходу матча это постоянно происходит, но чтобы вот так сразу выпустить третье звено на старте, это нужно обладать по-настоящему нестандартным мышлением. В будущем такое будет постоянно практиковать Джон Купер, тренер Тампы. Во времена первого дубля номинальная третья тройка постоянно начинала игру и только потом по ходу матча их сменяло первое звено. Матч с королями начался точно так же. Атака гостей заглохла, Робитайл потерял шайбу в нашей зоне, и тут же я выпрыгнул на лед, сменив Арчибальда. Опустившись в нашу зону, принял шайбу и тут же отдал на другой фланг Биллоузу. Брайан вошел в среднюю зону, отыгравшись с Маклеоном, который заменил в моей тройке Мадана. Майк играл центра второго звена, и тут же попал под силовой прием неутомимого Робитайла. Тот вернулся в свою зону и что есть силы припечатал Биллоуза к бортику. Шайба вернулась к гостям, но очень ненадолго. Гиллис практически аналогичным силовым снес игрока в черном и отпасовал своему партнеру по обороне Роузу. Боб опустился за нашу лицевую линию и начал крутить головой в поисках адресата для паса. Я по широкой дуге объехал наши ворота, забрал у Роуза шайбу и сразу набрал скорость по месту правого крайнего. Обыгравшись с Биллоузом, который сместился в центр, я прошел среднюю зону, попутно еще и оставив неудел игрока Лос-Анджелеса. На скорости вошел в зону гостей и сходу бросил, надеясь застать вратаря Фицпатрика врасплох. Тот был на месте и достаточно легко поймал шайбу. Вбрасывание в зоне гостей. Мы сменились и на лед вышло звено Мадана. Майк не без труда, но все-таки выиграл вбрасывание. Шайба пришла к Монте, Мо бросил, но Фицпатрик снова сыграл ловушкой. Следующая смена моего звена состоялась только через 3 минуты. На старте Скотти решил дать поиграть всем четырем звеньям. Тройка Камински на фоне ударного звена Лос-Анджелеса, мне все никак не удавалось пересечься с Грецки на льду, смотрелось достаточно бледно, но работу свою ребята выполнили. Те полминуты, что они провели на льду, Лос-Анджелес хоть и владел шайбой, но в зону войти не смог. И тренер гостей произвел смену по ходу матча. И Баумен тут же наложил на третье звено гостей свое первое. Едва я вышел на лед, как тут же рванул в зону Лос-Анджелеса. Там Маклеон навязал борьбу у борта нападающему королей, и когда я оказался рядом, мой левый крайний очень удачно толкнул шайбу ногой в моем направлении. Я тут же не глядя перевел ее на другой фланг, примерно туда, где по моим ощущениям должен был быть Биллоуз. Практически слепой пас прошел, и мне нужно было идти на пятак. Спустя секунду меня уже изо всех сил пытается вытолкнуть с пятачка игрок в черном, а Биллоуз щелкает. Шайба идет в створ, но я все равно меня направление ее полета. В результате ловушка Фицпатрика в левом верхнем углу, а шайба в правом нижнем. 1-0. К сожалению, больше по-настоящему опасных моментов за весь первый период у нас не было. В основном, конечно, из-за активности Лос-Анджелеса. Защита гостей после пропущенного гола играла очень агрессивно, но при этом корректно. Но и короли тоже толком ничего не создали за весь период. В самом его конце у Робитайла, который в первую 20-минутку смотрелся куда предпочтительнее, чем Грецки, почти получился сольный проход, но почти не считается. Марк Хапшип так удачно приложил его к бортику, что люка в результате увели в подтрибунное помещение. На Марка тут же наехал штатный полицейский Лос-Анджелеса, правый крайний Макс Эрли. Силовой у Хапшейда получился хоть и в пределах правил, но очень и очень жесткий. Так что Макс Эрли побежал выполнять свою работу и наткнулся на нашего штатного Тавгая, Бейзила Макрея, который по габаритам ничуть не уступал Макс Эрли и в прошлом сезоне куда чаще последнего сидел на скамейке. Играть в хоккей Бейзил умел куда хуже, чем драться. Смотреть со стороны за поединком двух Тавгаев было очень интересно, особенно учитывая то, что габариты и размах рук у обоих примерно одинаковый. На базе звезд имелся боксерский ринг, и мы с Бейзилом пару раз спарринговали. Естественно, в специальных перчатках, шлемах и тайком от тренеров с менеджерами. Если бы со мной что-то случилось во время этих спаррингов, то именной Макрею мало бы не показалось. И эти дружеские поединки показали мне, что у Бейзила очень хорошая ударная техника. Сегодня он показал, что и со стойкостью у него тоже все в порядке. Макс Эрли оказался не лыком шит и на каждый удар нашего Тавгая отвечал своим, а то и не одним. Если бы у Бейзила была стеклянная челюсть, то Макс Эрли его бы уронил. Но Тавгай Миннесоты выстоял, а потом и забил своего соперника.